Глава 9. Мини-гостиница находилась на соседней улице, на удивление пустынной. Даже фонари не горели. Да и само здание выглядело так, словно в нем давно никто не жил. И если бы не мигающая в темноте вывеска «Бро пожаловать», догадаться, что это мотель, было бы невозможно. «А это точно здесь?» усомнилась Валерия, глядя на темные окна здания. «Да», — ответил незнакомец, — «мы пришли». Но его спутница продолжала стоять на месте. «Тебя что-то смущает?» «Да, смущает». «И что?» «Да ты только посмотри на это!» — возмутилась Валерия. «Разве это здание может быть мотелем?» «Это хорошее место. Тебе понравится. Здесь есть все, что нужно для жизни. Кондей, чистая постель, спутниковое телевидение, Wi-Fi, интернет, а самое главное – горячая и холодная вода постоянно. И в любое время можно заказать жратву в номер». Валерия недоверчиво покосилась на своего спутника и спросила: «А ты откуда это знаешь?» «Знаю», – твердо ответил незнакомец и едва заметно улыбнулся. Молодые люди, опасно кренясь и спотыкаясь на каждом шагу, бодро зашагали через дорогу. Из темноты двора мини-гостиницы им навстречу с яростным лаем выскочил огромных размеров кавказский волкодав. Валерия испуганно вцепилась в своего спутника и уткнулась лицом в его плечо, успела только подумать: «Как пить дать, сожрет!» Лай зверя был настолько грозным и оглушающим, что ей показалось, он рычит ей в самое ухо. Но тут случилось нечто странное. Пес, охраняющий здание, вдруг заискивающе затявкал и принялся радостно скакать вокруг них. Валерия удивленно посмотрела на четвероногого охранника. Тот припал на передние лапы и со остервенением махал хвостом помелом. Перевела взгляд на спутника и спросила: «Что ты сделал?» «Поздоровался», — ответил мужчина и потащил девушку к центральному входу. Валерия хотела спросить: «Да когда же ты успел?» Но потом решила, что за грозным рыком просто не расслышала его слов. Вестибюль гостиницы оказался огромным и был украшен декоративными деревцами и какими-то странными скульптурами. Посередине успокаивающе журчал фонтан, а зеркальные потолки создавали иллюзию бесконечного пространства над головой. Валерия в полном изумлении остановилась на пороге. Возникло желание выйти на улицу и еще раз хорошенько рассмотреть здание. «Я же говорил, что тебе понравится». Валерия повернула голову, хотела спросить, как такое возможно? С улицы сарай, а внутри замок. Но слова застряли в горле. Наконец она смогла разглядеть своего спутника. Высокого роста, крепкого телосложения, с густыми короткими черными волосами, торчащими ежиком. Виски и затылок коротко выстрижены, в правом ухе обычный пирсинг. Черное колечко из какого-то камня. На шее татуировка, пентаграмма в двойном круге со странными символами внутри. Лицо заросло щетиной, губы разбиты, под левым глазом расплывается огромный фингал. На лбу рассечена кожа, но больше всего поражали глаза. Светло-серые, холодные, проницательные. Перед ней стоял яркий представитель вида, плохой парень, очень плохой. Тут же захотелось сбежать и провести ночь в каком-нибудь подъезде, но только не с ним. Попыталась сбросить его руку, но жесткие пальцы сдавили ее плечо еще сильнее. Незнакомец усмехнулся, наклонился и прошептал, обдавая перегаром: «Не стоит привлекать лишнего внимания». Валерия сморщила нос и невольно набрала побольше воздуха, чтобы не дышать. Даже помахала рукой возле лица, чтобы разогнать хмельное облако. Но ее спутник лишь усмехнулся. «Ты меня услышала?» — поинтересовался он. Валерия усиленно закивала. «Тогда пошли оформляться». На ресепшене их встретила потрясающе красивая голубоглазая блондинка. «Здравствуйте», — пропела чарующим голосом девушка и широко улыбнулась. «Номер для молодоженов?» Молодые люди в полном изумлении уставились друг на друга. посмотрели на администратора гостиницы и, не сговариваясь, дружно ответили. «Нет-нет, номер на двоих, но с отдельными кроватями». «К сожалению, все занято». Блондинка удрученно развела руками. «Все номера были выкуплены по предварительному бронированию, к празднику темной луны. Большая часть гостей уже въехала в свои апартаменты. Остальных ожидаем к ночи». «Ну так что? Оформляю номер для молодоженов или вы поищете другую гостиницу?» «Оформляйте», — недовольно буркнул мужчина. «Тогда, пожалуйста, заполните регистрационную форму». «Спасибо». И пока мужчина быстро и размашисто что-то писал в бланке, администратор с усердием барабанила по клавиатуре, глядя в монитор компьютера. «В нашем отеле новобрачных ждет не просто отдельный номер, а лучшие апартаменты, которые мы постарались обустроить и украсить так, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам». Заученно зачитывала она рекламный текст. «Провести первую брачную ночь в таком месте будет для вас гораздо приятнее, чем в привычной домашней обстановке. Выгодные условия заезда, доступные...» «Подождите!» — остановила Валерия девушку. «А в номере сколько кроватей?» «Одна?» — томным голосом ответила блондинка, глядя на спутника невесты. «Зачем молодоженам раздельные кровати?» Валерия не смогла скрыть своего недовольства, а вот ее сопровождающий довольно осклабился, наблюдая за тем, как изменилось лицо администратора, стоило ей заглянуть в регистрационную форму. Призывная улыбка увяла, а глаза округлились. «Пожалуйста, простите за задержку», — вдруг затараторила она. «Вот, все готово. Ваш номер 7. Вот ваш ключ, карта. Вам нужна помощь с багажом?» «У нас нет багажа», — ответил мужчина. «Тогда приятного вам пребывания в гостинице «Континенталь», — пропела администратор, чуть ли не влюбленно глядя на спутника невесты. Валерия скептически усмехнулась, услышав это название, но не заметила, насколько изменилось поведение девушки. «Ну как еще можно было назвать такую неоднозначную гостиницу? Конечно же, только «Континенталь». И никак иначе. Пафос наше все». «Пошли», — негромко сказал мужчина. Валерия взглянула на своего спутника и тотчас вспомнила, о чем еще хотела спросить. «Девушка, подождите!» — окликнула она блондинку, которая уже занялась своими делами. «А у вас есть аптечка?» Администратор недоумевающе посмотрела на странную постоялицу. «Ну, такой набор лекарств и перевязочных материалов для оказания первой медицинской помощи. Перекись, зеленка, бинты, пластырь, всякие таблетки». Раздраженно начала перечислять Валерия, замечая непонимание в лице блондинки. «Я знаю, что такое аптечка», — остановила ее администратор и чересчур заботливо поинтересовалась. «Вы что, поранились?» «А что, похоже?» — спросила Валерия таким же тоном. «Ну, мало ли, вдруг вы разбили коленку, пока добирались сюда», — съязвила блондинка. «Нет, я ничего не разбивала. Очевидно же, что медицинская помощь нужна моему спутнику, а не мне», — разозлилась Валерия. «Хорошо, хорошо», — успокаивающе кивнула администратор. Подошла к небольшому шкафчику на стене и достала саквояж с красным крестом. «Вот, пожалуйста, здесь есть все необходимое». «Спасибо», — поблагодарила Валерия, забрала аптечку и поплелась за мужчиной, у которого от чего-то подрагивали плечи. На этаже возле номера новобрачных встречали две хорошенькие девушки, возрастом 18-19 лет. У каждой в руках была корзинка. И стоило молодой паре приблизиться, как в них полетели лепестки роз. Спутник Валерий недовольно рыкнул, надев, и буркнул. «Это лишнее». Девушки испуганно переглянулись, и одна из них смущенно сказала. «Но нам велено встречать постояльцев этого номера именно так. От этого зависит наша зарплата», — прошептала вторая. «Мы и спеть для вас должны». «Значит, поступим так. Мы войдем в номер, а вы тут без нас покидайте свои лепестки и спойте песню», — предложил мужчина. «А мы потом скажем, что были впечатлены такой радушной встречей». Невеста прошествовала мимо девушек, даже не взглянув на них. но они все равно смущенно отвели взгляды, потому что впервые видели, чтобы новоиспеченный муж был столь холоден со своей суженой. Быстро закрыли дверь за молодоженами и запели. Валерия в изумлении прошлась по номеру. Он впечатлял. Красивая мебель и интерьер, кровать королевского размера с балдахина. На покрывале выложено сердечко из алых лепестков. Великолепный вид из окна апартаментов. Справа от входа большая лоджия. В ванной комнате джакузи и небольшой бассейн. На столике бокалы и бутылка с игристым вином. Корзина со всевозможными экзотическими фруктами. Вся атмосфера пропитана особенной романтикой. Да, провести свою первую брачную ночь в таком месте, наверное, мечтает любая невеста. Валерия поставила саквояж на небольшой столик, даже не взглянув на угощение от отеля. Она точно знала, что не пьет спиртное и осуждает тех, кто этим злоупотребляет. «Давай-ка обработаем твои раны», — предложила Валерия, смахивая лепестки на пол. «Присядь сюда». Но странный незнакомец не отвечал. Она обернулась посмотреть, не потерял ли ее спутник сознание, и чуть не задохнулась от возмущения. Мужчина спокойненько раздевался, даже не прикрыв дверь в ванную комнату. Скинул джинсы, под которыми не оказалось трусов, и, сверкая голыми ягодицами, пошлепал в пенную ванну. Вот у кого уж точно нет никаких комплексов по поводу внешности, подумала Валерия, продолжая завороженно наблюдать за мужчиной, пока тот полностью не погрузился в воду и не откинул расслабленно голову на подголовник. «Присоединяйся», — призывно прозвучал мужской голос. «Думаю, это хорошее завершение такого дерьмового дня». «Ну уж нет, спасибо», — ответила Валерия, борясь с магнетизмом этого голоса. «Я потом как-нибудь приму душ. Отдельно. Сама. В одиночестве. Да». «А зря», — равнодушно проговорил мужчина и погрузился в воду с головой. «Не, ну каков наглец!» — возмутилась Валерия, решительно направляясь к ванной комнате, и закрыла дверь. Прошла к открытому окну. Ей захотелось срочно вдохнуть свежего воздуха, и долгое время просто стояла и смотрела на огни ночного города. Нужно было решить, что делать дальше, как найти свою прежнюю жизнь и с чего начать поиски. «Ведь кто-то же должен меня узнать», — мысленно воскликнула она, но тотчас помрачнела. «А как тут узнаешь, если я выгляжу иначе? Замкнутый круг какой-то. В какую сторону ни иди, все равно приходишь к отправной точке. Я не помню, я не знаю, кто я такая». За спиной Валерии открылась дверь, и в отражении оконного стекла она увидела мужчину в белом махровом халате. Обернулась. «Вообще-то я предлагал помыться. А ты что подумала?» «Ничего не подумала», — соврала Валерия и подошла к столику, на котором стоял саквояж. Злорадно покосилась на зеленку. «Давай я твои раны обработаю». «Достаточно будет перекиси», — усмехнулся мужчина, словно прочитал ее мысли. «Может, познакомимся?» — предложил он, вальяжно развалившись на кровати и подперев рукой щеку. «Меня Сергеем зовут. А тебя?» «Я не знаю», — честно ответила Валерия, сосредоточенно копаясь в саквояже. Достала ватный диск из упаковки и щедро смочила его перекисью. Сергей сел и подозрительно прищурился. «Но тебя ведь как-то называли в семье». «Кто называл?» — удивилась Валерия, поворачиваясь к нему и осторожно прикладывая диск к ране на лбу. «Те, от кого ты сбежала?» Валерия, стараясь избегать взгляда мужчины, негромко сказала. «Называли. Но это не мое имя. И не моя семья». «Но мне ведь как-то надо к тебе обращаться». «Они меня Виталиной называли, но я повторюсь, это не мое имя». Сергей издал странный звук, а Валерия усиленно принялась дуть на рану, думая, что сделала ему больно. «Если это не твое имя, тогда как тебя зовут на самом деле?» Валерия тяжело вздохнула, долго молчала, но все же ответила. «Я не знаю». Сергей задумчиво посмотрел на девушку и негромко спросил. «Расскажешь, что случилось?» «Да особенно нечего рассказывать. Помню жаркий день, фонтан, мужчину, которого сначала видела, а потом нет, рынок. Все. Дальше события напоминают страшный сон из фильма ужасов. Синее платье, автобус, водитель, который просто выкинул меня из салона, городская свалка, странные существа и мужик с крыльями». Валерия горько усмехнулась, понимая, как неправдоподобно сейчас прозвучал ее рассказ. Но Сергей не смеялся, а задумчиво смотрел на нее. Потом негромко поинтересовался. «Что случилось на рынке?» «Я купила овощи, собралась идти домой и...» Валерия прижала пальцы к вискам и прикрыла глаза. Какое-то время молчала, а потом зло сказала. «Нет, не могу. Не помню я». «Ты что-нибудь ела или пила, когда покупала овощи?» «Не помню», — чуть не плача ответила Валерия. «У меня голова раскалывается от боли, когда я пытаюсь восстановить прошедший день или хотя бы немного заглянуть назад до того момента, как я увидела мужчину в фонтане». «А вдруг ты все это придумала?» — предположил Сергей. «Да зачем мне это? Ну, например, есть что-то, чего ты хотела бы избежать». «Так ведь дело в том, что я плохо представляю, что уготовано той девушке, которую я должна заменить». Сергей в изумлении приподнял бровь и тихо спросил. «Тебе что, даже не рассказали?» «Рассказали, но я ничего толком не поняла. Вроде бы должна выйти замуж, но за кого пока неизвестно. Ну и как вишенка на торте, остаться до конца дней своих в той семье, которую для меня выберут». «Кто выберет?» Валерия подняла взгляд на своего собеседника. Он выглядел серьезным и спокойным, и она решилась. «Старейшины какого-то там волчьего рода». «Ясно», — сказал Сергей, поднимаясь с кровати и снимая со лба ватный диск. «Что ты собираешься делать?» «Пойду в полицию», — твердо ответила Валерия. «И все им расскажу. Это ведь какая-то секта, которая похищает людей и использует в своих целях». «Тебе никто не поверит», — спокойно сказал Сергей. Валерия присела на кровать и уставилась на свои руки. В глазах стояли слезы. Помолчав немного, она подняла голову и с отчаянием в голосе спросила. «Тогда как мне быть?» Сергей несколько раз прошелся по комнате, остановился возле девушки и твердо сказал. «Вот как мы поступим. Я пробью через знакомого в полиции, не пропадала ли в ближайшее время девушка приблизительно твоего телосложения и возраста». «Я почему-то уверена, что по жизни гораздо старше, чем в этом виде», — предупредила Валерия. «Думаю, не намного», — улыбнулся Сергей. «Еще у меня есть свои люди на рынке. Поспрашаю, может, кто-нибудь заметил что-нибудь необычное в тот день. Раз ты помнишь площадь, значит, наверняка проходила перекресток. Думаю, я смогу найти тех, кто видел тебя там. Помнишь, как ты была одета?» «Нет», — удрученно ответила Валерия. «Ничего не помню». «Ладно, неважно. Я отойду ненадолго». «Куда ты?» — забеспокоилась девушка. «Тебе надо во что-нибудь переодеться. Не будешь же ты гулять по городу в наряде невесты. У меня появилась идея пройти с тобой той дорогой, которой ты шла в тот день. Кстати, какой у тебя размер?» «Не знаю». Валерия развела руки в стороны и осмотрела себя, пытаясь на взгляд оценить свою комплекцию. «А ты как думаешь, какой?» Сергей окинул оценивающим взглядом фигуру девушки. «Ладно, разберемся. Иди пока, прими ванну. Там в шкафу висит еще один халат. А я скоро вернусь». «Сергей!» — позвала Валерия. «Да». «Спасибо».